Молодежь, мы, наверное, в заключении нашей первой части споем этот псалом, который часто вспоминали. Хорошо, когда вместе в общении. Подскажите номер. Пусть это будет для нас и радостью, да, когда действительно на сердце свобода, простор, Господь все простил. Но и с другой стороны, пусть этот псалом, он будет и призывом. Друзья, кто еще не свободен, можно выйти и склониться пред Господом, чтобы эту свободу получить. 212, друзья, номер 212.